Глава 14. Мирослав. Дорога сворачивает с трассы, истончаясь и петляя между каменистых склонов. Позади остаются снегиревские поля и городские высотки. Взору открываются заснеженные хребты и горные речушки областной окраины. Люба отворачивается в окно, молча наблюдая за гуляющей от порывов ветра снежной крупой. Мне хочется знать о ней больше, но собственные секреты слишком отталкивающие и темные, чтобы делиться ими в ответ. Мы болтаем о всякой ерунде, смеемся, старательно обходя запретные темы. Я хочу знать о ее родном отце, но прикусываю язык, оставив вопрос при себе. Мне хорошо рядом с ней. Присутствие Любы наполняет пространство салона уютом и спокойствием. Я не готов к откровенности, пока не готов. Угадав мое настроение, она молчит, наблюдая за зимним пейзажем, а потом засыпает. Горный поселок Орловка пролегает в низине между двумя высокими хребтами. Низенькие домики, ларьки с горячей выпечкой, изделия из шкур, вязаные носки. Деревня славится народным промыслом и вежливыми экскурсоводами. Сворачиваю с усеянной щебнем дороги в проулок, ведущий к гостиничному комплексу. Любаша волнуется. Краснеет, смущенно отводит глаза, очевидно гадая, исполнил ли я обещание о двухкомнатном номере. «Перепелкина, я снял номер с одной одноместной кроватью. Она узкая, всего 60 сантиметров в ширину. Так что будешь спать на мне». Мне нравится ее подразнивать, любоваться карими глазами со вспыхнувшими в них искорками пятнами румянца, проступающими на ее гладких нежных щеках. Хочу ласкать, трогать, присваивать, метить ее собой. Сжимаю руль так, что белеют костяшки пальцев. Видит Бог, я никогда не проявлял раньше столько самообладания. «Если это правда, я сброшу тебя с моста, Боголюбов». Я улыбаюсь куда-то в сторону, оставляя девчонку наедине с тревожными мыслями. Гостиница «Орловка» прячется на участке между высокими соснами. Прямо за ней, в низине, громко журчит горная река, а над ней тянется старинный мост с массивными светильниками по периметру. От поверхности реки ввысь устремляется белый морозный туман. Солнце клонится к закату, расцвечивая заснеженные верхушки деревьев малиново-оранжевым цветом. «Посидишь в машине, Рыжик», – деловито командую и, подтянувшись к бардачку, достаю оттуда свой паспорт. Касаюсь ее лица взглядом всего мгновения, но его хватает, чтобы уловить в ее глазах недоверие. «Я тебе не верю. Воспоминания отзываются болью в сердце, но я жадно пью ее, потому что заслужил. В пятиэтажной гостинице достаточно свободных номеров, но я бронирую отдельный деревянный домик на берегу горной реки, бунгало из сруба с высокими панорамными окнами, двумя спальнями, просторной гостиной и кухней. Окна домика, со слов менеджера отеля, выходят на юго-восток, позволяя любоваться влюбленным восходом солнца. Мне становится не по себе от одной мысли о том, в какой грязи я жил, жестокости, непрощении, похоти. Да, я хочу встретить этот грёбаный рассвет. Хочу заниматься с ней любовью всю ночь напролёт и впустить в окно первые солнечные лучи. Люба прогуливается возле машины, ворошит пушистый снег носком ботинка. Снег скрипит под ногами, как битое стекло. Я подхожу ближе, а Любаша бросает на меня короткий взгляд и сразу же возвращает его на притаившуюся между высоких елей ледяную горку. Ларек с инвентарем для катания освещен мигающей подсветкой. «Перепелкина, я угадал твое желание. Оставим вещи в номере и покатаемся на ватрушках. Идет?» «Я бы хотела сначала погулять по мосту. Ты не против?» «Любой каприз?» – склоняюсь в почтительном поклоне. «Садись в машину, Рыжик. Наш домик стоит на берегу реки». «Домик?» «Да, а ты не против?» «Нет». «Спасибо тебе, мир!» – вздыхает, облегченно радуясь предстоящей перспективе спать в своей комнате. «Черт, неужели она и правда так плохо думает обо мне?» Шины шуршат по каменистой отвесной дорожке, когда я подъезжаю к домику. «Двухкомнатный, как ты хотела», – говорю чуть слышно. Уютная прихожая озаряется электрическим светом. Люба восхищенно оглядывается и, подхватив сумку, направляется в одну из комнат. «Мне нужно 5 минут», – смущенно опускает глаза а потом тебе не отвертеться от прогулки по мосту. Закатные лучи струятся сквозь щели в темно-синих портьерах, раскрашивая деревянные стены спальни в теплый малиновый цвет. Бросаю сумку возле большой удобной кровати. Чёрта с два я буду спать на ней один. В спальне два высоких окна, выходящих на восток и запад. Отдельная ванная комната с просторной душевой кабиной. «Я готова!» – звучит голосок Любы из прихожей. «Идём?» Выхожу из комнаты, на ходу набрасывая куртку и помогаю одеться девушке. «Погуляем, а потом поужинаем где-нибудь!» Звучит как утверждение, но в ответ на него Любаша кивает. Мы останавливаемся посередине ярко освещенного моста. Металлические прутья и ограждения сплошь завешаны замками влюбленных пар и цветными лентами. Фонарные столбы освещают обледенелую дорожку моста голубоватым светом. «Расскажи о своей семье, о маме», – просит она. «История, прямо скажу, не лайтовая. Расскажи». Ее теплая ладонь касается моей щеки. Я не могу противостоять ее ласке, неожиданно смелой, режущей меня на части неприкрытой искренностью. «Любаш, ты слышала когда-нибудь о вторичном сиротстве?» «Да, а разве?» «Мою мать заставили сохранить беременность ее родителей. Ей было 17. Для отца интрижка со студенткой чуть не стоила работы». Он запретил матери приближаться к нему, отправил подальше в задрипанный областной поселок в надежде сохранить свою чистенькую репутацию. Я был никому не нужен. Мать гуляла по кабакам, пила, пропадала ночами где-то, пока я голодный и грязный ждал ее дома. В моем детстве не было утренников с нарядными костюмчиками и подарков под елкой. Их заменяли приюты, социальные распределители и служба опеки. Замолкаю, пытаюсь угадать ее чувства. Я трогаю застарелую рану, гнойную, омерзительную, срываю струпья, обнажая неприглядную сторону своей жизни, запоздало соображая, стоит ли шокировать Любу откровениями. «Продолжай», – шепчет она. Когда мне было 5, она погибла. Попала в аварию вместе со своим хахалем. Они оба были пьяные. «Люба, послушай, пожалуйста, мир, я хочу знать о тебе больше. Отца вынудили усыновить меня. Родители матери жили очень далеко, в сибирском военном городке. Дедушка к тому времени умер, а у бабушки случился инфаркт. Ее заявление на усыновление отклонили. Папаша нехотя принял меня в свою семью, а вот его молодая жена нет. Сначала она пыталась воспитывать меня, дарить подарки, приручать... Хотела поиграть материнство. Возможно, кто-то назвал бы мое детство сытым и счастливым, ведь, по сути, я был одет, обут и накормлен домашним персоналом отца. Но привычная свободная жизнь без обязательств оказалась им важнее чужого ребенка. Жена бросила отца, променяв его на молодого и бездетного мужика. До 11 лет за мной присматривали приходящие няни, потом я рос сам по себе». В лучах закатного солнца ее глаза блестят подозрительно ярко, а когда Люба смаргивает слезинку, я понимаю, что она едва сдерживает слезы. Молчит. Ее ладони тянутся к моему лицу, гладят скулы, трогают губы, а потом она целует меня жадно, болезненно, вымещая в поцелуе сострадание и сочувствие, на которые способна. Чувствую соленый вкус ее слез, но они, как сладостное зелье, проникают в меня, даря сердцу исцеление. «Жалко докторишку», — улыбаюсь вымученно. «Нет, докторишку не жалко. Жалко маленького несчастного мальчика Мирослава». Мирослава меня назвала жена отца. Ей хотелось быть модной во всем. До этого я носил другое имя и фамилию матери. И снова поцелуй. Мягкий, успокаивающий, исцеляющий, как елей. Долгий. Томительный, необходимый, как воздух. «Ты чудо, Любаша!» – произношу чуть слышно.